Глава 7. В чреве черного монстра. Тянуть больше смысла не имело, и Артамонов отдал приказ приступить к испытаниям. На борту научного крейсера работала команда ученых под руководством Соловей. Вместе с ней летели Лунев и Грибов, выдающиеся ученые, на счету которых немало успешных проектов. А еще его сыновья-близнецы, которых разлучать было нельзя. Иван, Денис и Федор. Все они пошли в мать, стали учеными. Где-то глубоко внутри у Артамонова копошилась мысль, что может произойти так, что они не вернутся. Да, такое могло случиться, но думать об этом не хотелось. А вот самому ступить на палубу крейсера и покомандовать очень хотелось. Но на кого оставишь колонию? Люди к нему привыкли и верили, что он может решить любую проблему. Перед вылетом устроили прощальный ужин. Это был теплый вечер, полный эмоций и воспоминаний. Каждый понимал, что предстоящая миссия — это не просто научный эксперимент, а шаг в неизведанное. Многие из тех, кто собрался за столом, знали друг друга десятилетиями, и эта связь делала момент особенно значимым. А теперь Иван стоял в командном центре и наблюдал за тем, как будет стартовать «Коршун». Да, крейсер назвали «Коршун» в честь того первого земного старого корабля. Название выбрали не случайно. В общем-то, заслуженно. И миссии у них похожие, и внешне крейсер напоминал своего предшественника, только был гораздо больше, мощнее и оснащеннее. Его корпус сверкал в лучах искусственного света, словно живое существо, готовое к полету. Пока Артамонов наблюдал за подготовкой, Ирина Соловей занималась последними приготовлениями к старту. Работала уверенно, каждое движение говорило о многолетнем опыте и внутренней собранности. Капитаном корабля назначен сын, главнокомандующий Робинсон, Ник. Красавец, 50 лет, черноглазый брюнет с короткой бородкой и крепким телосложением. Он стоял рядом с Ириной, проверяя последние данные на терминале. Ник — опытный капитан, но для его матери он всегда оставался ребенком. Эмма перед стартом попросила Ирину присмотреть за сыном. Что ж, мать есть мать, и для нее ребенок всегда остается ребенком, даже если ему уже 100 лет. Ирина улыбнулась, услышав эту просьбу, и заверила подругу, что все будет в порядке. «Не переживай, Эмма», — сказала она мягко. «Ник справится, он же твой сын, в конце концов». Робинсон кивнула, но в ее глазах все равно читалась тревога. «Знаю, знаю, но все равно сердце не на месте». Ирина положила руку ей на плечо. «Понимаю, подруга, тут и мои дети. Мы все здесь профессионалы, и каждый знает свою задачу. Все будет хорошо». Эмма вздохнула и кивнула снова. «Ладно, надеюсь на тебя. Просто будь рядом, если что...» «Обещаю». Артамонов, наблюдая за этой сценой, почувствовал, как внутри него шевельнулось что-то теплое. Эти люди — его семья, его команда. Они вместе прошли через многое и побывали в прошлом в чреве черного монстра, и теперь снова шли вперед навстречу неизвестности. Он перевел взгляд на экраны, где отображался процесс подготовки к старту. Техники проверяли системы, инженеры тестировали установку для генерации черной дыры. Все шло по плану. Коршун полностью готов к старту. «Капитан, старт через 30 минут», — произнесла Арина, на мгновение оторвавшись от показаний временного генератора. «Принято, технолог ученой цивилизации», — кивнул капитан. Его пальцы уже скользили по панели управления. «Запускаю обратный отчет». С этого момента пути назад не существовало. Только стремительное движение вперед, в пульсирующее нутро искусственно созданной сингулярности. Коршун-2, несмотря на свои исполинские размеры, нес на борту минимальный экипаж. Горький опыт прошлого научил их осторожности. Могло случиться всякое, поэтому в экипаж брали только добровольцев. Кораблем управлял ЦСОУ. Совершенно интеллектуальная система создания древней расы создателей. Вершина технологий забытой эпохи. 200 человек. Именно столько специалистов решили отправить в эту миссию, хотя для полноценной работы корабля требовалось в 1000 раз больше. В командной рубке царила сосредоточенная тишина, нарушаемая лишь монотонным гулом работающих систем. Операторы, склонившись над терминалами, сверяли последние показания. Капитан возвышался на своем мостике. Руки погружены в пульсирующую биогелевую матрицу, соединявшую его нервную систему с корабельным интерфейсом. Бесчисленные экраны транслировали потоки данных. Зеленые, синие, алые строки информации, каждая со своей степенью важности. Но истинное великолепие открывалось через панорамные визор-экраны. За прозрачным куполом рубки расстилался безбрежный космический океан, где мерцали миллиарды звезд, подобно алмазной крошке, рассыпанной по черному бархату вечности. Вдалеке переливалась туманность улитка. Ее спиральные рукава мерцали холодными оттенками индиго и аметиста. Ближе к левому борту дрейфовало газопылевое облако, подсвеченное изнутри молодыми светилами. Оно напоминало гигантский космический цветок с лепестками из звездной плазмы. Прямо по курсу медленно вращалась их родная планета. Бирюзовый изумрудный шар, окутанный нежной дымкой атмосферы. Солнечные лучи, скользя по поверхности, создавали на ней причудливую игру света и тени, словно мастер-живописец нанес последние мазки на свое полотно. 20 минут до старта!» — раздался спокойный голос Ника, возвращая всех к реальности. «Все системы в норме. ЦСОУ, доложи статус временного контура». Голографическое изображение ЦСОУ материализовалось у навигационного пульта. «Временный контур стабилен. Генератор заряжен на 98,3%. Требуется финальная калибровка навигационных матриц». Ирина, стоя у главного контрольного терминала, провела пальцами по сенсорной поверхности, и звезды за иллюминаторами на мгновение словно приблизились, будто корабль уже начал свой путь сквозь пространственно-временной континуум. «Господи, какая красота!» — невольно вырвалось у молодого оператора навигации. «Внимание на показания!» — мягко, но твердо поправил его Ник, хотя в его собственных глазах читалось тоже благоговение перед космическим величием. Последние минуты перед прыжком текли неестественно медленно, а за иллюминаторами по-прежнему мерцал бескрайний космос, величественный и безмолвный в своем вечном равнодушии. Ирина спустилась на третью палубу крейсера, где располагалась ее научная рубка. Это было большое вытянутое помещение в центральной части фюзеляжа, стены которого мерцали мягким голубоватым светом от мониторов и голографических проекторов. Посредине рубки стоял главный терминал, окруженный кольцом рабочих мест операторов. Ирина Петровна быстро заняла свое место, привычным жестом поправила гарнитуру и сосредоточенно начала принимать доклады. Вокруг царил рабочий гул голосов и щелчки клавиш. Данные со всех точек корабля стекались к ней, формируя полную картину перед стартом. Ее главные помощники, Лунев и Грибов, уже находились рядом и сосредоточенно работали каждый со своей группой. Несмотря на то, что обоим ученым давно перевалило за сотню, выглядели они бодро и энергично. Лунев, аккуратный, подтянутый, с четкими движениями и внимательным взглядом, руководил операторами установки для генерации искусственной черной дыры. Грибов, чуть сутулый, всегда увлеченный и взъерошенный, почти колдовал над пространственно-временным модулем, постоянно что-то уточняя в настройках и бросая на Ирину короткие ободряющие взгляды. Этим двоим Ирина доверяла безгранично. Они были рядом с ней еще на старой земле и за десятки лет не раз доказали свою абсолютную надежность. Сыновья Ирины, Иван, Денис и Федор, стояли чуть в стороне, полностью погруженные в управление пространственно-временной установкой. Эта проблема захватила их с детства, выросла в страсть, и теперь они стали уверенными учеными. Пусть не такими выдающимися, как мать, но точно надежными и способными профессионалами. Ирина мельком взглянула на сыновей и поймала себя на мысли, что, несмотря на серьезность момента, ее переполняет гордость за них и одновременно легкая материнская тревога. Тем временем метроном отсчета уронил последнюю секунду в вечность. На мгновение в рубке повисла напряженная, почти осязаемая тишина, будто время остановилось. И тут двигатели ожили, выбросив в космос первую серию импульсов. По корпусу прошла едва ощутимая вибрация, похожая на сдержанный вздох огромного существа. Крейсер медленно, с величавой точностью сманеврировал в пространстве послушной командам маневровок секций и лег на курс. Как только коршун занял необходимое положение, главные внутрисистемные двигатели вспыхнули мощным импульсом. На внешних экранах корпус корабля сперва окутался ослепительно белым сиянием, а затем в считанные мгновения растворился в бескрайних просторах космоса, оставив за собой едва заметный след голубоватого свечения. Приборы планетарного командного центра продолжали вести корабль, передавая стабильную телеметрию. Все шло как надо. Артамонов внимательно следил за стартом, и когда коршун исчез с внешних экранов, невольно перекрестился, надеясь на удачу. Сердце сжалось на мгновение. В груди шевельнулось нечто горячее и трепетное. Космос — совершенно непредсказуемая среда, которая постоянно подбрасывает сотни загадок, и никогда не знаешь, что он преподнесет в следующий момент. «Технолог-ученый, докладываю. Крейсер стартовал и взял курс на указанные вами координаты. На месте будем через 2 часа». Голос капитана Ника звучал ровно, но в нем угадывалась легкая напряженность. «Спасибо, капитан. Доклад принят», — ответила Ирина Петровна спокойным голосом. Ирина смотрела на экраны, где бежали колонки данных, отображающие текущее положение корабля и его параметры полета. Она снова задумалась о том, как все пройдет. 1000 раз уже прокрутила в голове все варианты, но беспокойство не отпускало. Оно было тихим, но настойчивым, словно шепот из глубин подсознания. Коршун летел в систему двойной звезды Кобцар, где они проведут полевые испытания установки для путешествия во времени. Это была одна из самых сложных и опасных миссий за всю историю их цивилизации. Но нужно отметить, что опыт такого путешествия имелся. Время пролетело быстро. Никаких сюрпризов по пути не возникло. Полет проходил гладко. Двигатели работали безупречно, а системы корабля функционировали точно так, как и предполагалось. Когда до звездной системы осталось пара миллионов километров, капитан доложил о приближении к координатам. Соловей еще раз сверилась с данными и ответила. «Капитан, передаю точные координаты и пространственное расположение крейсера. Как только зафиксируете, доложите», — произнесла Ирина. Ее пальцы уверенно скользнули по сенсорному экрану терминала, отправляя данные в систему управления. «Слушаюсь», — ответил Ник. Ему нравилась его работа. Он о ней мечтал с детства. Конечно, узнал Ирину Петровну с самого раннего возраста. Она была для него почти второй матерью. Но на борту все должно быть официально. Поэтому свою работу он выполнял скрупулезно, не позволяя себе ни малейшего отклонения от протокола. «Цесол, принимай новые координаты и начинай маневры. Особое внимание на расположение корабля в пространстве», — продолжила Ирина. «А я уже это заметил», — ответил Цесол своим ровным, лишенным эмоций голосом. «Положение важно для образования черной дыры. Нам в нее придется быстро нырнуть». «Начинаем работать», — произнесла Ирина. Ее голос зазвучал чуть более напряженно. Цесол легко справлялся с управлением огромного крейсера, маневрируя и располагая так, как требовало Соловей. В рубке стало тише. Все понимали, что сейчас начинается самая ответственная часть миссии. На экранах мелькали графики и диаграммы, показывающие текущие параметры корабля. Маневры требовали высочайшей точности. Каждый градус поворота, каждая секунда работы двигателей, каждое изменение вектора тяги — все это рассчитывалось до микросекунды. Лунев и Грибов внимательно следили за данными, которые поступали с установки для образования черной дыры. «Энергетические уровни в норме», — сообщил Лунев. Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась напряженность. «Пространственно-временные координаты выставлены. Ждем завершения маневров», — добавил Грибов, сверяясь с голограммой, которая висела перед ним. Когда серия маневров закончилась и крейсер занял заданную точку и положение, Ник доложил Соловей об окончании работы. «Технолог-ученый, крейсер находится в заданной точке. Расположение соответствует вашим требованиям. Ждем дальнейших указаний». Ирина Петровна кивнула, ее взгляд стал сосредоточенным. Она знала, что следующий шаг самый важный. «Отлично, капитан. Теперь основная работа. Через 15 минут начнет образовываться черная дыра. Притяжение будет расти постепенно, но очень быстро. Поэтому, как только дыра наберет достаточной массы, ты должен увести корабль на миллион километров от ее центра, строго по оси. Это расстояние позволит нам избежать неконтролируемого падения в дыру, но при этом останется достаточно близко для точного входа в нужный момент», — произнесла Ирина Петровна. Ее голос звучал спокойно. Ник внимательно слушал. Он понимал, что следующие минуты станут решающими. Его взгляд метался между экранами, где уже начали появляться первые данные о формировании пространственного искажения. «Как я пойму, что масса дыры достаточная?» — спросил он, стараясь скрыть легкую тревогу в голосе. Ирина чуть заметно улыбнулась, словно хотела передать ему уверенность. «Не волнуйтесь, капитан, я скажу. Будь готов задействовать двигатели, чтобы сразу не упасть в дыру. Тебе придется напрячься, чтобы удержаться на границе дыры, а потом плавно войти. Мы начнем вход, когда она засосет основной мусор, космическую пыль, обломки и другие объекты в радиусе действия. Это важно, чтобы минимизировать риски для корабля». Цесол, наблюдавший за происходящим, перевел взгляд на капитана. Тот выглядел слегка растерянным, хотя старался это скрыть. Интеллектуальная система решила подбодрить его. «Справимся, капитан!» Его голос был лишен эмоций, но в нем чувствовалась твердая уверенность. Мик благодарно кивнул, его лицо стало более сосредоточенным. Он глубоко вздохнул и твердо ответил Ирине Петровне. «Понял. Нахожусь в полной готовности». Ирина посмотрела на приборную панель, которая занимала добрую часть отсека. Ее взгляд скользил по экранам, где бежали колонки данных, графики и диаграммы, отображающие текущие параметры установки, положение корабля и состояние окружающего пространства. Она задумчиво прикоснулась к одному из терминалов, проверяя последние показатели, затем активировала связь с Луневым Ильей Николаевичем. Тот ответил сразу, его голос звучал уверенно и сосредоточенно. «Работаем, Ирина Петровна. Вывожу установку образования черной дыры на рабочий режим», — произнес он спокойно. Чувствовал закалка, он не волновался. «Хорошо. Постарайтесь попасть в паузу удаленности звезд», — ответила Ирина. Лунев кивнул, хотя она не могла его видеть, ответил. «По расчетам успеваю. Бинарная масса местных звезд движется по орбитам стабильно, так что проблем не предвидится. Расчеты произведены скрупулезно и точно». Ирина сделала короткую паузу, обдумывая его слова. Ее пальцы продолжали скользить по экрану, проверяя данные, которые поступали с установки. «Хорошо. Помните, мы должны уйти за горизонт событий до того, как дыра начнет затягивать звездный газ», — произнесла она напряженно. «Понимаю. Сделаем все, что надо. Не волнуйтесь», — ответил Лунев уверенно. Ирина слегка улыбнулась. «А я и не волнуюсь. Так, напоминаю». Ирина переключила канал на Грибова. На боковом экране вспыхнула его рубка. Кольца синхронизации, графы фазового сдвига, тонкие струны временных контуров. «Сергей Геннадьевич, как дела?» «Пространственная временная установка готова к активации, Ирина Петровна». Ответ прозвучал уверенно. Но Грибов продолжил. «Кольца синхронизации раскрыты на 40%. Фазовые катушки держат ноль. Дрейф не фиксирую. Кокон причинности сформирован, клапаны обратной каузальности закрыты, тепловые петли стабилизированы, перегрев не прогнозирую, готов к работе». «Отлично, принято. Постоянная готовность, контроль фазы по моим меткам». «Есть. Фиксирую узкое горло по тензору времени», — коротко добавил он, — «до рабочего плато минута 20». «Напоминать об этом не требовалось», — сказала по инерции. Ирина вернулась к параметрам. Маяк F шел ровной ступенью, интерфера сигма держал ноль, тидальный тензор подбирался к порогу узкого горла. Телеметрия стекала чистыми колонками, без провалов. Она на миг задержала взгляд на панораме, словно прощаясь с этой конфигурацией мира. Еще несколько минут, и геометрия пространства скрутится в тугой узел. На вспомогательном канале шли кадры с внешних модулей наблюдения. Коршун с дистанции тысячи километров занимал весь экран. Тяжелый корпус, серебристые нервюры, просвечивающие полосы радиаторов. В овалах камер дрожали тонкие блики от двойного света Кобцара. По кромке обшивки пробегали короткие электрические искры, плазменные волоски от работы полей. Ирина еще раз провела пальцем по чек-листу. ПВ-контур готов, кольца синхронизации раскрыты до 60% по команде, компенсаторы и профиль край, РСУ, точная доводка, аварийный сценарий в памяти. «Грибов, контроль тепловых петель и фазового кокона непрерывно. На моей метке раскрытие до 60, блок эхофазы в резерв», — — сказал он уже почти шепотом. — Понял. Держу. Фаза стабильна в нуле, шум ниже фона. На общем канале заговорил ЦСУ. До центра окна 48 секунд. Тидальный гребень входит в допуск. Рекомендую плавный набор поля. Фронт не быстрее 5% в секунду. Ирина кивнула, хотя кивок никто не увидел. Принято. Все посты, внимание на метку. Готовность 1. Рядом с кораблем находились специальные разрядники для усиления напряженности точки зарождения черной дыры. Для ее образования требовалась прорва энергии. Ирина, конечно, думала о возможности использования существующих черных дыр, но после анализа отказалась от этой идеи. Потому что естественные черные дыры обладали другими параметрами, и работать с ними пока затруднительно. В будущем, возможно, а пока приходилось обходиться рукотворной. «Илья Николаевич, готовы к работе?» «Готов, Ирина Петровна». «Ну, тогда начинайте. С Богом!» Ирина вывела общий канал на громкую связь и коротко объявила о начале полевых испытаний. Лунев дал команду на активацию. На схемах вспыхнули сегменты внешнего энергетического контура. Кольца приема звездной энергии, фазовые коммутаторы, узлы резонансной подкачки. Станции-лепестки развели антенны к обеим звездам Кобцара, сняли часть излучения в пике и развернули потоки в нужный диапазон. На главном экране загорелся стержень, толстый световой луч, сплетенный из высокочастотных пучков. Он ушел в черную глубину и уперся в выбранный планетоид Семя. Удар получился чистым. Планетоид на мгновение вспыхнул тусклым белым, затем сжался, как скомканный лист бумаги, и превратился в плотный шар материи. Гравитация под ним сразу просела. Графики тидального тензора пошли вверх, линия маяк-F сдвинулась ступенью. Из трещин орбиты потянулись пылевые шлейфы. На глазах собиралась начальная воронка. «Стержень держит форму», — отрапортовал Лунев. «Переходим на подпитку». Основной луч погас по команде, чтобы не перегреть горло. В работу вступили выносные подпиточные модули. Компактные ретрансляторы энергии, стоящие по дуге, словно маяки. Они подбирали поток со звезд, модулировали и вкачивали его в растущий узел, аккуратно, без резких фронтов. Профиль подъема шел по кривой, как и рассчитано. Рукотворная черная дыра уверенно набирала массу. Сначала крошечная складка света, затем ясная вмятина звездного узора. И вот уже по краю загорается аккреционный диск. Тонкое кольцо расплавленной пыли и осколков. Материя потянулась к центру ускоряющимся потоком, питая ненасытное чрево. На графиках росли гравитационные градиенты. Интерферометр рисовал устойчивую лестницу фаз. «Порог альфа пройден», — сообщил ЦСОЛ спокойно. «Рост поля в пределах модели». Тидальный гребень подходит к допуску край. Подпитка равномерная. На панораме сюжеты стали просты и страшны по-своему. Сразу несколько каменных глыб сорвались с внутренней орбиты и пошли тонкими дугами к горлу, распадаясь на струи. Диск светился стальным огнем. По кромке гуляли вспышки, это магнитные нити рвались и сцеплялись вновь. Внешние камеры давали чистую картинку. Вокруг строгий порядок числа, в центре темная воронка, которую видно лишь потому, как гнется свет. Ирина проверила колонку рисков. Тепловые петли ровно, эхофаза в резерве, связь без задержек. Пальцы легли на край пульта. жест, который у нее всегда совпадал с принятием решения. Она перевела канал на мостик и связалась с капитаном. «Капитан, гравитация нарастает по плану. Готовность к отводному маневру и последующему входу полная. По моей метке держите корабль на центральной оси, без крена. Окно сформируется после очистки горла». «Понял», — ответил Ник коротко. «Центровку держу, тяга на контроле». «Лунев, подпитку не форсировать. Держим фронт не выше 5% в секунду». «Есть подпиточные в изохроне», — прозвучал уверенный ответ. Дыра росла не рывками, а ровно. На экране уже читался намек на горизонт событий. «Капитан, задействуйте защиту экипажа от темпоральных полей. Внутри горизонта она должна держать слой без провалов». «Слушаюсь. Активирую защиту». На панели мостика вспыхнули новые маркеры. Кайрос щит включен, кокон причинности стабилен. Ирина проверила сводный экран. Временные контуры изолированы, фазовый дрейф обрезан, латентные колебания ниже шума. Генераторы антиперегрузок набирали обороты. Плавная полка разгона без иголок. На них ложилась основная работа по гашению гравитационных ступеней и микрорывков. Компенсаторы инерции вышли на профиль край. Биомониторы экипажа подтвердили норму. Пульс в пределах допустимого, дыхание ровное, артефактов нет. Оставалось ждать, пока дыра наберет мощность и диаметр до расчетных значений. Время текло плотным слоем. Телеметрия дышала размеренно, подпиточные модули подбрасывали энергию по графику. Аккреционный диск светился стальным кольцом. Пыль и камень уходили в горло, как вода в слив. На графиках тиндальный гребень медленно ложился в допуск край. Интерферометр держал нулевую фазу. Маяк F не гулял. Через 12 часов дыра доросла до требуемых параметров, в точности до цифр прошлого погружения. Тянуть дальше смысла не оставалось. «Сергей Геннадьевич, готовы к работе?» «Готов, Ирина Петровна, заждались уже». «Тогда ваш выход. Начинаем движение в черную дыру». Грибов приник к интерактивным экранам. Под ладонями живые схемы. Кольца синхронизации, фазовые катушки, клапаны обратной казуальности. Он манипулировал потоками энергии между генераторами тонкой настройки, смещая пики так, чтобы корпус коршуна вошел естественно, как элемент самой черной дыры, не беспокоя ее внутреннего энергетического фона. Поля срезали острые фронты, снижали шорох в тканях пространства, чтобы не возмутить внутренний фон сингулярности. «Кольца синхры 60», — озвучил он, — «фаза 0. Темпоральный шум минус 12 децитау. Тепловые петли ровные. Кокон держит». «Принято», — отреагировала Ирина. «Капитан, центровку по оси жестко». На боковых экранах загустела тень горизонта. Не картинка, а вычисленная граница, где формула встречается с реальностью. Кайрос-щит лег вторым слоем поверх инерционных компенсаторов. Биониторы перестроили допустимые амплитуды. В наушниках тихо щелкнул ЦСОЛ. «Окно на РОК-1 открыто. Поле очищено на 91%. Рекомендую скорость хода альфа-минус. Фронт не быстрее 3% в секунду». «Слышу», — откликнулась Ирина. «Сергей Геннадьевич, держите кокон ровно». Двигатели работали на полную мощность. Корпус корабля дрожал, словно живой организм, борющийся за выживание. Черный монстр приближался. Его аккреционный диск пылал жутким светом, а гравитационное поле все сильнее притягивало крейсер. Картинка на экранах внешнего обзора была не для слабонервных. Казалось, что сама реальность рвалась на части под давлением невероятной силы. И тут случилось неожиданное, невероятное. Сработал человеческий фактор. «Ирина Петровна, напряженность черной дыры достигла такой величины, что если мы войдем сейчас, то нас просто разнесет на атомы!» Голос капитана Ника дрожал. В нем угадывалась паника и отчаяние. Его пальцы судорожно сжимались в контактном геле системы управления, словно он надеялся физически противостоять гравитационному монстру. «Спокойно, Ник, все будет нормально. Летим к черной дыре на минимальной скорости. Ты знаешь, что делать. Не отступай от инструкций!» произнесла Ирина. Ее голос звучал ровно, но днем чувствовалась напряженность. Она старалась сохранять спокойствие, чтобы не допустить распространения паники среди экипажа. Но капитан уже слетел с катушек, и его понесло. «Какая минимальная!» — взорвался он. Его голос сорвался на крик. «Нас тянет туда с такой силой, что скоро мы просто влепимся в аккреционный диск, и нас размажет на атомы! Это невозможно остановить! Мы все умрем!» Соловей дальше слушать не стала. Она поняла, что у капитана нервный срыв. Его профессионализм, его уверенность, которую она всегда так ценила, теперь были подорваны страхом перед неизбежным. Но времени на уговоры и поддержку не было. Поэтому она скомандовала четко и безапелляционно. «Капитан Ник Робинсон, вы отстраняетесь от командования кораблем с этой минуты. ЦСОЛ, принимайте управление кораблем!» ЦСОЛ немедленно ответил своим ровным, лишенным эмоций голосом. «Командование принял. Летим к черной дыре в соответствии с планом на максимально малой скорости». «Хорошо. Капитана, отправьте в медицинский центр», — скомандовала Ирина. Ее голос звучал твердо, но внутри она чувствовала горечь. «Ну и есть отправить», — ответил ЦСОЛ. Ник сопротивлялся, пытался вырваться, но его с трудом все-таки увели в медицинский центр, вкололи успокоительное, и он уснул. Ирина закрыла глаза на мгновение. Ее руки сжались в кулаки. Что делать? Приходилось принимать неприятное решение. Главное, как не вовремя это случилось. В будущем это грозило разборками с Эмми Робинсон, матерью Ника. Но до будущего еще надо было еще дожить. «Человеческий фактор никуда не делся», — подумала она с тяжелым вздохом. «Вот он проявился прямо сейчас. И у кого?» «У капитана!» Она дернула себя, стряхивая ненавязчивые мысли. «Ладно, хватит об этом. Надо думать о деле». На экранах мелькали данные, показывающие текущие параметры корабля и его положение относительно черной дыры. Гравитация продолжала увеличиваться, но теперь управление находилось в надежных руках искусственного интеллекта. ЦСОЛ действовал с холодной точностью, подводя корабль к горизонту событий с минимальной скоростью. Ирина снова проверила показатели защитных систем. Генераторы антиперегрузки работали на пределе, но стабильно. Потоки энергии между установкой и черной дырой были выровнены, как и требовалось. «Грибов, как работает установка?» — спросила она, стараясь сосредоточиться на задаче. — Все в порядке, Ирина Петровна. Мы выровняли энергетические колебания. Дыра начинает принимать нас. Теперь главное — не допустить резких скачков мощности, — ответил он. Его голос звучал уверенно, но в нем угадывалась легкая напряженность. Ирина быстро окинула взглядом телеметрию и произнесла отчетливо, не допуская даже тени сомнения. «Активировать генераторы антигравитационного тоннеля!» «Выполняем активацию!» — немедленно отозвался ЦСОЛ. На внешнем кольце корабля засияли ярко-зеленые индикаторы, и в сторону вращающегося аккреционного диска вырвался мощный импульс невидимого излучения, генерируемый особыми антигравитационными модулями. Он мгновенно образовал перед кораблем временный, четко очерченный тоннель, расталкивая и отводя в стороны плотную материю диска. Потоки раскаленной субстанции, встретившись с невидимой стеной силового барьера, плавно обтекали ее, словно речная вода огибает опору моста. «Проход сформирован», — спокойно доложил Цесол. «Диаметр коридора 8 километров. Стабильность полей в пределах нормы». Коршун уверенно вошел в созданный проход. Корпус его окутался мерцающим сиянием защитного экрана, отбрасывающего обратно материю и нейтрализующего опасные колебания энергетических полей. Материя вокруг этого рукотворного тоннеля продолжала вращаться с бешеной скоростью, но теперь она словно обтекала его. Светящиеся нити плазмы мягко струились вокруг корабля, но не касались его, удерживаемой мощной антигравитационной оболочкой. «Все системы в норме», — доложил Цесол. «Защитные поля функционируют на максимальной мощности. Температура корпуса стабильна». Внутри коридора царила спокойная, неестественная для такого места тишина, прерываемая лишь глухим гудением генераторов. Экипаж завороженно наблюдал на внешних мониторах, как рядом, буквально в нескольких метрах, кипит и вращается разрушительная стихия аккреционного диска. Но корабль, словно игла в защитном капсуле, двигался по центру рукотворного тоннеля с хирургической точностью. «Скорость держать постоянной. Поле стабильное, перегрузки минимальны. Мы проходим через самую плотную часть диска», — принесла Ирина. Ее голос звучал спокойно. «Гравитационные показатели на пределе». «Поля выдерживают нагрузку», — ответил Грибов. Его пальцы быстро скользили по интерактивным экранам, корректируя параметры работы генераторов. «Увеличиваю мощность защитного барьера. Если мы сохраним текущую скорость и курс, то выйдем на границу горизонта событий без потерь». На приборах отмечалась чистая линия прохода. Никакой дополнительной турбулентности, термоиндикаторы были в зеленой зоне, антигравитационные поля строго держали плотную материю на безопасном удалении. Корабль продолжал движение, окутанный сиянием полей, которые отражали окружающую материю. Каждый метр пути казался вечностью. На экранах внешних камер виднелись причудливые спирали света, создаваемые искажением пространства вокруг черной дыры. «Мы почти у цели», — принесла Ирина. Ее голос звучал твердо. «Подготовиться к входу в горизонт событий». Корабль вышел из аккреционного диска и сразу ощутил резкое усиление гравитации. Корпус содрогнулся от резкого рывка. Палубу пронзила глубокая вибрация. Гравитационные поля буквально схватили корабль, стремительно и неудержимо втягивая его внутрь. Коршун ускорялся с каждой секундой. Двигатели мгновенно перешли в режим контртяги, пытаясь компенсировать неимоверное притяжение сингулярности. Перед кораблем разверзалась бездна черной дыры. Абсолютная темнота, окруженная мерцающим искривлением пространства, где свет звезд закручивался в ослепительный тонкий ореал. Визуально казалось, будто они несутся навстречу гигантскому черному глазу, окруженному искрами изломанного света. «Генераторы антигравитационного сдерживания немедленно на полную мощность!» — четко и уверенно скомандовала Ирина, глядя на резко краснеющие датчики ускорения. Система мгновенно активировалась. По всему корпусу загудели массивные генераторы установки, посылая вперед и вокруг корабля невидимые антигравитационные поля. Пространство впереди слегка замутилось, словно преломленное невидимым стеклом, и ход корабля замедлился, став более контролируемым. Двигатели продолжали напряженно работать на полной мощности, поддерживая осторожное равновесие между гравитацией дыры и искусственно созданным противодействием. Теперь Коршун приближался к горизонту событий плавно и контролируемо, хотя любой сбой в работе антигравитационного барьера немедленно привел бы к неконтролируемому рывку вглубь черной дыры. «Сергей Геннадьевич, проверка систем», — сказала Ирина уже спокойнее. «Поля стабильны?» «Пространственно-временной контур стабилен. Антигравитационное сдерживание держит параметры. Дрейф фаз нулевой», — ответил Грибов. «Все работает штатно». «Отлично. Держите предельную концентрацию. Горизонт событий через минуту». «Справимся. Не впервой», — спокойно и уверенно ответил Грибов. Коршун достиг горизонта событий. Мгновение, и корабль пересек невидимую грань, отделяющую привычную Вселенную от царства абсолютной неизвестности. Пространство вокруг развернулось, потеряв привычную форму и физический смысл, превратившись в вихрь удивительных образов и сцен. Камеры внешнего обзора транслировали совершенно фантастические картины. Целый набор миров, которые вспыхивали и гасли, словно страницы книги, переворачиваемые невидимой рукой. Одни миры напоминали древние цивилизации, где каменные пирамиды поднимались к небу. Другие — футуристические мегаполисы, где небоскребы из света и металла пронзали облака. Были и такие, что казались совершенно абсурдными. Миры, где время текло в обратном направлении. Миры, где гравитация была настолько слабой, что все парило в воздухе. И даже миры, где пространство само по себе сворачивалось в причудливые формы, напоминающие калейдоскоп. Огненные реки, текущие среди звезд. Миры, перевернутые вверх ногами, медленно проходящие сквозь корабль и исчезающие в искрящихся облаках пыли. Древние города, парящие в пустоте и распадающиеся на осколки времени. Стаи огромных существ, похожих на космических китов, которые плыли через светящиеся потоки энергии. Гигантские кристаллические структуры, вырастающие прямо из ничего и мгновенно рассыпающиеся искрами. Казалось, что Коршун плывет в каком-то иллюзорном пространстве, сплетенном из различных сюжетов прошлого, будущего и настоящего. На экранах мелькали картины войны и мира, рождения и смерти, создания и разрушения. Это было зрелище, которое одновременно завораживало и пугало. «Ирина Петровна, система координации работает стабильно. Генераторы защиты от темпоральных полей полностью активированы. Пространственно-временной навигатор на номинале. Дрейф ниже допустимого порога». «Вижу, Сергей Геннадьевич. Хорошая работа. Начинаем движение к нужной точке будущего». Навигатор показывал, как пройти по темпоральным полям и выйти по нужным координатам. Слово «пройти» в данном случае употреблялось фигурально. Корабль находился на месте, но пространство и время вокруг него смещались. Навигатор отображал многомерный маршрут. Не физическое перемещение, а изменение временных и пространственных координат вокруг корабля. Сам Коршун оставался неподвижным относительно своего кокона причинности. Генераторы тонкой настройки в режиме реального времени управляли темпоральными потоками и фазами пространства, чтобы корабль мягко и естественно перемещался вдоль заданного временного коридора, не вызывая опасных возмущений. Сергей Геннадьевич Грибов, не отрываясь, следил за показаниями. Вокруг корабля бурлил невероятной мощи вихрь пространственно-временных энергий. Одно неверное движение, и темпоральный поток мог выбросить корабль обратно в обычное пространство или же, напротив, унести в необратимую глубину дыры. Эти потоки не замечали корабля, не замечали инородного тела, потому что он был окутан темпоральным коконом. Генераторы сформировали такое поле вокруг корабля, и он спокойно маневрировал в потоке времени. Коршун словно невидимкой проходил сквозь бурлящие временные поля, укрытый защитным коконом. Генераторы дополнительной настройки причинного поля создавали вокруг корпуса плотный устойчивый барьер, изолируя корабль от темпоральных штормов. Они подобны тончайшему часовому механизму, чутко реагирующему на каждое колебание и мгновенно подстраиваясь, обеспечивая плавность хода. «Держим фазу», — голос Грибова напряженно звучал в тишине. «Коррекция каждые 0,03 секунды. Поле стабильно. Навигатор держит заданный курс. Приближаемся к заданной временной координате». «Отлично», — коротко ответила Ирина. «Внимание всем постам! Продолжаем движение с предельной точностью. Сейчас от нас требуется абсолютная концентрация». На панелях ярко горели стабильные зеленые маркеры. Пространство и время вокруг корабля продолжали переливаться и течь, закручиваясь в невообразимые спирали и складываясь в фантастические картины. Но теперь уже не казались угрожающими. Коршун уверенно продвигался через бесконечные слои временных потоков, точно зная свою конечную точку маршрута. Нервы на пределе. Коршун продолжал маневрировать в темпоральном потоке, словно игла, продирающаяся сквозь ткань реальности. Ирина Петровна чувствовала, как каждая секунда растягивается до бесконечности. Вокруг корабля бушевали невероятные энергии. Потоки времени и пространства переплетались в причудливые узоры, создавая зрелище, которое одновременно завораживало и пугало. И тут она четко ощутила и поняла. Прямо сейчас можно выйти по нужным временным координатам, по ту сторону звездного бруствера. Правда, такой выход не планировался в этот раз. Задача стояла другая — провести полевые испытания, погрузиться в темпоральный поток ненадолго и выйти обратно. Но что-то внутри ее подсказывало. Это шанс узнать то, что они так долго искали. Соловей знала, что для такого выхода необходима помощь ЦСОЛа. Искусственный интеллект был ключевым элементом управления кораблем в этих условиях. Ее сердце забилось чаще, когда она приняла решение. Она выйдет за звездный бруствер и посмотрит, что там, в будущем. «Капитан ЦСОЛ, приготовиться к выходу в обычный космос», — произнесла Ирина. Ее голос звучал твердо, но напряженно. ЦСОЛ молчал. В рубке повисла тишина. Соловей слегка заволновалась. Если еще и ЦСОЛ слетит с катушек, то придется брать управление звездолетом на себя. Но нет. Последовал ответ ЦСОЛ. «Прошу простить за задержку. Готов к выходу в обычный космос». Соловей свободно вздохнула, отпуская накопившееся напряжение. И тут же решительно отдала команду Грибову. «Сергей Геннадьевич, готовим выход за бруствером!» Тот, ошеломленный внезапной командой, на мгновение застыл у терминала и непонимающе взглянул на Ирину. «Как так, Ирина Петровна? «Мы ведь не планировали?» — начал он осторожно. Но она тут же его жестко прервала, прекрасно понимая, что последуют долгие объяснения и сомнения. «Профессор, сейчас не время для дискуссий. Это прямой приказ». «Раз так, выполняю», — ответил он с заметной обидой в голосе. Его пальцы тут же запорхали над интерактивным терминалом пространственно-временной установки. На панели замелькали колонки цифр, тонкие линии энергопотоков, многомерные диаграммы темпоральных фаз. Сергей Геннадьевич уверенно проводил корабль сквозь темпоральный поток, аккуратно выстраивая параметры перехода к нужным координатам. Взяв под контроль генераторы тонкой настройки, он с хирургической точностью завершил работу и резко активировал сенсоры выхода. Произошло нечто совершенно фантастическое. Пространство словно раскрылось прямо перед коршуном, и огромный корабль неожиданно мягко выскользнул из ослепительно светящегося пространственно-временного портала. Вопреки ожиданиям, не было ни пространственного удара, ни мощных энергетических всплесков. Корабль просто плавно пересек невидимую границу и оказался в обычном космосе. Пространство вокруг даже не шелохнулось, словно гигантский крейсер просто возник здесь из ниоткуда. Ирина быстро окинула взглядом панели контроля. Двигатели спокойно гудели в штатном режиме, компенсаторы нагрузки работали без сбоев, поля темпоральной защиты мягко гасли. Испытания завершились успешно, даже лучше, чем можно было представить. Соловей с улыбкой активировала громкую связь и заговорила. «Поздравляю экипаж с удачно проведенными полевыми испытаниями. Чтобы наши труды не прошли зря, мы совершили небольшой шаг вперед. Сейчас мы находимся в будущем, в том самом времени, из которого мы когда-то пришли, но теперь по другую сторону звездного бруствера. Пришло время увидеть, от чего нас отгородили создатели». По кораблю раздалось громогласное «Ура!». Люди, пораженные, одновременно восторженные, прильнули к огромным панорамным иллюминаторам и экранам, завороженные величием открывшейся картины. Перед ними величественно раскинулся звездный бруствер. Колоссальная, немыслимая конструкция, которую не смог бы создать ни один человеческий разум без участия высшего интеллекта. Со стороны будущего бруствер выглядел абсолютно иначе. Тысячи и тысячи сверкающих линий, сотканных из чистой энергии, протянулись на миллионы километров, изгибаясь в причудливых спиралях. С этой стороны, казалось, он яростно отталкивал окружающее пространство, непрерывно выбрасывая в пустоту мощные вспышки энергии, словно исполинский электрический еж. «Вы видели это?» — спросила она ученых. Голос ее слегка дрожал от впечатлений. «Еще бы!» — ответил Грибов восхищенно. «Потрясающее зрелище, но, признаться, и пугающее. Наше будущее не выглядит таким уж мирным. С нашей стороны бруствер был спокойной стеной, а с этой он словно ощетинился, отталкивая и уничтожая все, что приближается к нему». «Вот именно это я и хотела обсудить», — задумчиво произнесла Ирина. «Полагаю, это сделано не просто так. И есть тот, кто сможет пролить свет на загадку». Она переключилась на канал капитана. «Цесол, благодарю за отличную работу». «Не стоит благодарности, Ирина Петровна», — откликнулся Цесол. «Скорее спасибо вам за шанс увидеть результат трудов моих создателей». «Вот именно об этом я и хотела поговорить», — мягко начала Ирина. «Посмотрите на бруствер с этой стороны. Он словно живой, агрессивный и колючий, стреляет мощными энергетическими импульсами и кажется, что в пустоту. а с нашей стороны он просто непроходимый гладкий барьер. Почему такая разница? Вам это известно?» Цесол замолчал на несколько секунд, будто собирая нужные слова, и затем тихо произнес. «Я вижу, ваша речь полна метафор, Ирина Петровна. Все правильно. Создатели проектировали бруствер с таким расчетом, чтобы он служил барьером и оружием одновременно. С этой стороны его задача — агрессивно отталкивать возможных противников. С нашей же — создавать спокойный непроходимый периметр, чтобы не выпускать людей наружу и не подвергать их опасности». «Цесол, вот здесь поподробнее», — голос Ирины стал тверже и холоднее. «Какой именно опасности?» Цесол замялся, будто не решаясь открыть все карты. «Какие еще подробности, Ирина Петровна? Вы ведь и сами прекрасно знаете. Бруствер построен, чтобы защитить человечество от тумов. От кого же еще?» Договорил он неуверенно, словно сомневаясь в собственных словах. Ирина почувствовала эту неуверенность и решила не настаивать. Она предпочла изменить тон беседы. «Спасибо, Нелоцит», — тихо сказала она, намеренно назвав его истинным именем. «То есть, прости, Цесол, за откровенность. Предлагаю продолжить наш разговор у меня в кабинете. Жду вас». «Хорошо, буду», — ответил Цесол и прервал связь. Он замер, анализируя произошедшее и свое новое положение. Ирина Петровна назвала его настоящим именем не просто так. И теперь он точно знал, что она поняла гораздо больше, чем он предполагал. Похоже, наступило время открыть ей правду.